Князь системы, 1, глава 1, Василь, вставай, беда в наш заповедник пришла, стук в окно продолжался, настойчивый и тревожный, я рывком сел на кровати, мгновенно протрезвев, 4 утра, кто, кроме деда Архипа, станет колотить в мое окно в такую рань, и только серьезная проблема заставит старика тащиться через полтайги в темноте, накинув куртку, распахнул дверь, старик стоял на крыльце, тяжело дыша, его морщинистое лицо перекосило от волнения. Что случилось? В тигровой поди, он сглотнул, переводя дыхание, браконьеры, 3, все при стволах, самка там с выводком, помнишь, они ее загнали в ловушку, стоило услышать это, как кровь застыла в жилах, твою ж мать, тигровая падь, это 40 километров по разбитой лесовозами дороге, а потом еще 5 пешком. Каждая минута промедления может стоить жизни последней тигрицы в нашем секторе заповедника. Сколько у нас времени? Я уже натянул штаны, сунул руки в рукава куртки и проверил карманы. Час назад видел их фонари. Может, уже поздно. Может, но не факт. Я схватил рацию, вызвал дежурного по кордону. Петр Иванович, срочный выезд. В 4-м секторе замечены вооруженные. В трубке раздалось недовольное сопение. Василий, ты знаешь вообще... Который час? Оформи заявку, утром разберемся. Может, они уже ушли. К утру останутся только кости. Я сжал кулаки, борясь с желанием послать говорящего на том проводе подальше. Мне нужна группа захвата и прямо сейчас. Слушай, я передам информацию, но сейчас всех не подниму. Действуй по обстановке, а мы подтянемся, как сможем. Короткие гудки. Отлично. Бюрократия не спит, она просто делает вид, что работает. Значит... Придется действовать по-другому. Я быстро набрал номер старшего егеря, ответила его жена. Иван Петрович в медвежьем ключе с ребятами, там петли на тигрят нашли. Голос у нее звучал встревоженно. Василий, будь осторожен. Эти браконьеры непростые. В прошлый раз у них словно по волшебству документы какие-то появились на отлов. Документы, ХМ. Ну конечно, наверняка купленные или подделанные. Зато формально прикрывающие задницы, и таких охотников становилось все больше. При деньгах, со связями и полной уверенностью в безнаказанности, я открыл сейф и достал служебный карабин. В обычных рейдах обходился без него, но сегодня чувствовал, что пригодится. 3 вооруженных мужика в глухой тайге, убивающие редких животных из красной книги ради наживы, на уговоры не поддадутся, а своим появлением я спровоцирую их в любом случае. «Дед, домой иди». «Дальше мое дело», — Архип кивнул, но в глазах читалось беспокойство. «Ты там поаккуратнее, сынок, чую, дело дрянь». Старый патриот завелся только с 3-го раза, как это обычно бывает в самый неподходящий момент. Я вырулил на лесовозную дорогу и вдавил газ в пол. Машина заскакала по ухабам, фары выхватывали из темноты стволы сосен и ям размером с кратеры. За рулем мысли потекли спокойнее, привычным руслом. Опять я один иду на задержание нарушителей. Опять приходится рисковать шкурой за то, до чего большинству людей как до лампочки. Но кто-то же должен это делать. В армии, в спецназе ГРУ, у нас ходила поговорка «Если не мы, то кто?» Тогда я защищал границы Родины, теперь ее природу. По сути та же война, только враги другие, не террористы с автоматами, а жадные ублюдки с купленными справками. После дембеля я мог остаться в Москве, пойти в ЧОП или охрану какого-нибудь олигарха. Деньги хорошие, жизнь сытая, но задохнулся бы в этом каменном мешке за месяц. Тянуло домой, в тайгу, где родился и вырос. Здесь хотя бы знаешь, за что воюешь. Тигры – это символ здешней земли. Когда исчезнет последний амурский тигр, нечто важное умрет навсегда, и мои дети, если они у меня когда-нибудь будут, увидят их только в зоопарке или на картинках. Такого допустить нельзя. Ну, а что касается нашего руководства, плюющего на вопросы безопасности, то это тоже было решаемое дело. Благо, заповедник был частным, а за время участия во множестве горячих точек и спецопераций еще во времена службы, удалось накопить достаточную сумму для его выкупа. И поэтому я параллельно вел переговоры на его выкуп с незаинтересованными в нем владельцами. Еще несколько месяцев, я его стану его хозяином. Дорога пошла под уклон. Впереди замаячила развилка, сообщающая, что нужно сворачивать на тропу. Я заглушил мотор, взял карабинный фонарик. Дальше только пешком, иначе спугну браконьеров раньше времени. Лес встретил звенящей тишиной. Только хруст веток под ногами и мое дыхание, превращающееся в пар. Я двигался быстро, но осторожно, стараясь не шуметь. Навыки не забываются, так что тело автоматически выбирало укрытие, а уши прислушивались к каждому звуку. Через полчаса уловил голоса, приглушенные, но отчетливые. Мужики о чем-то спорили. Я пригнулся и осторожно двинулся на звук. И вдруг спокойствие тайги разорвал выстрел. Еще один. А за ним душераздирающий рык, который оборвался на полувизге. Ярость накрыла красной волной. Опоздал. Сука, опоздал. Я сорвался с места, забыв об осторожности. Карабин наготове, предохранитель снят. Инстинкты и злость взяли верх над разумом. Поляна открылась внезапно. Три фигуры в камуфляже стояли над огромной тушей тигрицы. Один из них уже доставал нож, готовясь снимать шкуру. Рядом, прижавшись к поваленному дереву, дрожали два тигренка, совсем малыши, месяца три от роду. «Стоять! Оружие на землю!» Я выскочил на поляну, целясь в ближайшего гада. Браконьеры обернулись. На лицах отразилось удивление, потом ее сменила злость. Один из них, видимо главный, усмехнулся. Егерек заявился. «Иди отсюда, парень, пока цел. У нас все по закону». «По какому закону, мразь?» Я переместил прицел ему на грудь. «Оружие бросай, живо!» Перестрелка вспыхнула мгновенно, яростно. Я рухнул за ствол поваленной березы, едва успев уклониться от первых пуль, просвистевших над головой. «Твою мать, их там не трое!» Из-за деревьев, как тараканы из щелей, посыпались новые фигуры. Откуда столько набралось? Рефлексы, вбитые в армии, сработали раньше, чем мозг успел до конца оценить масштаб задницы. Короткая очередь одного из ублюдков чиркнула по коре рядом с ухом. Ответный выстрел. Первый готов, взвыл, роняя ружье и хватаясь за простреленное плечо. Еще один решил рвануть напролом. Мой второй выстрел уложил его на землю, будет долго отлеживаться в больнице. Я перекатывался и менял позиции. Эти деятели пытались обойти с флангов, но все их движения оказывались предсказуемыми. Любой шорох, любое заметное движение, как после моего меткого тут же раздавался чей-нибудь вскрик. О, нет, я не собирался их убивать, просто обезвреживал, раня в нежизненно важные точки, будут потом перед законом отвечать. Только обездвижил пятерых, как взгляд наткнулся на еще одного. Этот был последним. Он не казался таким прямолинейным, как его подельники, а вместо этого грамотно обходил поляну по широкой дуге, используя укрытие. Вскоре он выскочил сбоку, целясь в меня с винтовкой наперевес. Два быстрых выстрела. Не я, а он. Покачнулся и упал, прижав руки к ноге и плечу. Фуф. Я облегченно выдохнул и принялся вытирать испарину со лба, как вдруг на периферии зрения заметил движение. Твою мать. Это был не последний. Рефлекторно бросился в сторону, разворачиваясь в прыжке и наводя оружие на противника, но было уже поздно. Прятавшийся и не показывавшийся ни разу мне на глаза браконьер выстрелил. Боль, резкая, обжигающая боль в груди бросила меня на спину. Мир качнулся. Я рухнул, чувствуя, как ледяной холод стремительно расползается по телу. Ноги мгновенно отнялись, а легкие судорожно хватали воздух, которого вдруг стало невыносимо мало. Каждый вдох, как раскаленным железом по внутренностям. Лежа на спине, я встретился взглядом с мутнеющими глазами убитой тигрицы. В них еще теплилась жизнь, но быстро угасала. «Прости, красавица, не сумел защитить». Один из тигрят, самый смелый, преодолел страх и подполз ко мне. Ткнулся холодным носом в ладонь, жалобно заскулил. Я попытался погладить его, но рука не слушалась. «Малыш», — прохрипел я. Где-то рядом истерично заорал раненый браконьер. «Мы егеря убили. Нас посадят. Валим отсюда, быстро». Послышался звук быстро удаляющихся шагов, треск веток и тишина. Ублюдки свалили, оставив за собой смерть. Тигренок все еще сидел рядом, крошечный, испуганный, не понимающий, что его мир рухнул. «Мать мертва, а я тоже ухожу». Он останется один на один с этой безжалостной тайгой. Голодная смерть, вот что его ждет. Темнота вязкой смолой наползала с краев зрения, затягивала в свой бездонный омут. Холод пробирал до костей, несмотря на летний день. Вот и все, Василий, конец фильма. Не получится спасти заповедник наш. А ведь сколько планов было. Мечтал расширить его, создать настоящий ковчег, где каждый зверь, каждая птица чувствовали бы себя в безопасности, чтобы ни одна тварь браконьерская сюда нос не сунула. Поставить новые кордоны, создать научную станцию, проложить туристические маршруты, но такие, чтобы не вредить, а просвещать, чтобы люди видели эту красоту и понимали, что ее нужно беречь, чтобы вот такие полосатые комочки, как этот малыш, росли без страха, зная, что их дом – крепость. Не успел, ничего не успел, мечты так и остались мечтами. Последнее, что я почувствовал, это как маленькие коготки в отчаянии цепляются за мою куртку, словно малыш пытался удержать меня в этом мире, не отпустить. Не получилось, дружок, не вышло у меня, прости. Мои глаза распахнулись, белизна, слепящая, абсолютная, без единой точки, за которую мог бы зацепиться взгляд, ни верха, ни низа, ни стен, просто сплошное бесконечное белое ничто. Память попыталась подкинуть картинку. Тайга, выстрелы, тигрица, да, точно, браконьеры, пуля. Кажется, я тогда знатно отхватил. Закричал ли я тогда, черт его знает. В следующий миг образы прошлого исчезли, и осталась только эта белизна. Так вот значит, что находится за гранью. Однако, загробный мир я себе представлял несколько иначе. С чертями, котлами или, на худой конец, с какими-нибудь вратами и бородатым стариком. А тут стерильно, как в операционной, только без запаха хлорки, и никаких ощущений, ни боли в груди, ни холода, ни даже собственного тела, только сознание, болтающееся в белой пустоте, как, ну, даже сравнить ни с чем. Хотя, если я соображаю, может, еще не совсем все, внезапно прямо из слепящего света передо мной появился человек, высокий, тощий, одет в какие-то рваные тряпки, волосы длинные, слипшиеся жирными прядями, как будто голову он не мыл уже лет 10, глаза уставшие до безумия, синие круги под веками, взгляд мутный, но цепкий. Такой человек мог бы сойти за городского бездомного, если бы не стоял здесь, посреди небытия. «Я что, умер?» – спросил я. Голос звучал странно, будто не снаружи, а где-то в голове, словно думал вслух, не открывая рта. «Умер?» – переспросил он, сморщив лоб. «Нет, пока еще нет». Его сиплый, надорванный голос звучал как у человека, который лет 10 курил сигареты без фильтра, запивая все самогоном. Такой голос появляется только у тех, кто много говорит сам с собой или кричит в пустоту. Тогда что это за место, где я вообще? Он резко вскинул голову, глаза зажглись каким-то внутренним огнем. Времени нет, скажи, ты достоин? Достоин чего? Усмехнулся я. Загадочный тип, говорящий намеками и строящий из себя оракула, теперь выглядел еще более странно. Он не ответил, только уставился на меня своими затуманенными глазами, будто видел насквозь. «Землю нельзя оставлять», — сказал он глухо. «Ее нужно возродить. За ней нужно присматривать, защищать, беречь как заповедную землю. Сделай, что должен, князь». Сказав так, мужик исчез. Просто раз, и нет его. На том месте, где он стоял, закружился белесый ветер, будто его развеяло как горсть пепла, сметенную чьим-то невидимым дыханием. «Внимание! Идет активация системы управления поселением, князь!» Я моргнул. «Князь, это еще что за хрень?» Вырвалось вслух, и в тот же момент меня потянуло вниз. Это не походило на обычное падение, скорее как будто пустота вдруг разинула пасть и втянула меня внутрь без шансов вырваться. А потом я врезался в землю, жестко, всем телом впечатался во что-то твердое и покатился вниз мешком, не успев ни сгруппироваться, ни понять, где нахожусь. Меня швыряло, крутило, проталкивало сквозь ветки, пока все внезапно не оборвалось. Снова открыл глаза. Я лежал на спине, глядя, как сквозь листву пробивается яркое синее небо. Закашлялся, поморщился от неприятного ощущения и слегка пошевелился, проверяя, все ли на месте. Жив. Как ни странно, но жив. Подо мной мягко пружинила подушка влажного мха, хоть кое-где в спину и впивались сучки и камешки. Голова гудела, как после крепкой пьянки, тело ломило, суставы ныли. Надо мной плавно покачивались кроны деревьев, солнце пробивалось сквозь зелень, пятная землю теплыми прогалинами. Где я? Это точно не тайга моего заповедника. Я не узнавал это место. Звуки, воздух, даже ощущения здесь были чужими. У меня были заграничные командировки в Африку, но куда именно меня занесло, понять не мог. Влажность стояла такая, будто я очутился в бане, теплой и душной. Липкий воздух словно насыщен паром, а вместо привычных сосен и кедров кругом пальмы, гигантские папоротники и лианы, спускающиеся с деревьев извивающимися змеями. Все какое-то чужое, не наше. Да, скорее уж тропики, чем родные леса. В какой-то момент поймал себя на мысли, а точно ли я вообще еще на земле. С усилием сел, скривившись от боли, и несколько секунд просто дышал. Медленно, глубоко, стараясь успокоить пульс. По телу разлилось какое-то ватное бессилие. Руки дрожали, в висках пульсировало, а в животе тянуло, будто пробежал марафон в бронежилете. Но я жив, и это сейчас главное. Немного придя в себя, осмотрелся по сторонам. Почти все мои вещи исчезли. Ни рации, ни ножа, ни даже телефона, но служебный карабин остался. Он лежал чуть в стороне, в траве. Подполз к нему на четвереньках и проверил. Цел, предохранитель на месте, магазин вставлен. Открыв карман куртки, обнаружил 4 патрона в магазине, плюс еще один вставлен в ствол. Всего 5, не густо, но лучше, чем ничего. Так, теперь понять бы, где нахожусь. Вокруг во все стороны простирался густой, влажный, ярко-зеленый лес, настоящие джунгли, не спутать ни с чем. Лианы, трава по пояс, странные звуки где-то в гуще. Встал, ноги подогнулись, но я устоял. Тряхнул головой и наугад выбрал направление. Надо искать укрытие, воду или, может, людей, если они тут вообще есть. Тревожило непонятное сосущее чувство, что оставаться на месте нельзя. Все, что окружало меня, казалось слишком чужим. Я крепче сжал карабин и пошел тихо, шаг за шагом, вглубь тропической чащи. Лес же жил своей обычной жизнью. Каждые пару секунд что-то с жужжанием проносилось мимо уха, кто-то шуршал в траве, копошился в листве или стрекотал так громко, что уши закладывало. Я несколько раз останавливался, вскидывал карабин, пытаясь вычислить источник звука. Мое сердце замирало, пальцы сами сжимались на цевье, а мозг мгновенно переходил в режим боевой готовности, как перед засадой. Это были не просто воспоминания, а отточенные рефлексы, вбитые годами службы в спецназе ГРУ. В учебке и на заданиях нам приходилось бывать в таких дремучих лесах, что человека можно в 5 метрах не заметить. Нас гоняли на так называемые прогулки, по сути, учения на выживание в любых условиях, без карт, без связи, порой с одним ножом на группу. Тогда это казалось адской муштрой, но именно так в нас прививали искусство не сдохнуть от глупости или вражеской пули. И сейчас, как тогда, я четко знал главное правило, которое впечаталось в подкорку. В лесу тебя не убьют, ты сам себя убьешь, если башку не включишь. Постепенно заросли начали редеть, воздух стал чуть свежее, свет пробился между стволами, и лес будто отпустил. Впереди открылась поляна, ровная, круглая, как специально расчищенная, а в центре стояло дерево, настоящая громадина, от одного взгляда на ствол которой перехватывало дыхание. В голове сразу всплыло: у лукоморья дуб зеленый. Я даже непроизвольно начал искать глазами золотую цепь. Настолько все выглядело нереально, что еще чуть-чуть, и из кроны выскользнет русалка или лениво пройдет по ветке ученый кот. Хмыкнул, мотнул головой, но взгляд все равно возвращался к кроне. Фантастика, но ничего волшебного при этом не происходило. Просто дерево, но какое? Дерево возвышалось над поляной, высокое и мощное, как башня, с толщиной ствола, которую троим не обхватить. От его ствола и вылезших из почвы корней веяло какой-то древней силой, будто оно росло здесь не сотню, а 1000 лет. Да, это точно не похоже на лес моего мира. По коре вверх ползла врезанная в ствол лестница, аккуратная, сделанная без гвоздей, будто вручную, с терпением и знанием дела. Она терялась в глубине кроны, где сквозь листву проглядывала деревянная платформа. Я поднял взгляд, с интересом разглядывая строение. Наверху, быть может, откроется хоть какой-то обзор на эти чертовы джунгли. Если повезет, оттуда, наверное, получится разглядеть следы цивилизации или хотя бы понять, в какую сторону двигаться. Джунгли стояли плотной стеной, но даже малая возможность лучше, чем просто так сидеть и строить догадки. Вздохнув, закинул на плечо карабин и начал подъем. Лестница под ногами оказалась прочной. Каждая доска выдерживала мой вес без скрипа и без намека на шаткость. Я поднимался шаг за шагом, ступень за ступенью все выше, пока наконец не добрался до платформы. То, что открылось передо мной, заставило мои глаза широко распахнуться. Глава 2. Внутри кроны скрывалось довольно просторное укрытие. Пол представлял собой широкую деревянную платформу, похоже, вырезанную вручную. Сверху странная конструкция из ветвей и пальмовых листьев укрывала какой-то прозрачный материал, согнутый в виде защитного купола. Все собрано грамотно, с толком. Не похоже на импровизацию выживальщика-любителя. Солнечные лучи пробивались сквозь листву теплым зеленоватым светом, создавая умиротворяющую атмосферу. Почти. Потому что сердце сжимало ощущение, что здесь никого давно не было. Никаких следов жизни, ни гамака, ни мусора, ни запаха человеческого присутствия. Только пустая тишина, слишком стерильная, чтобы быть естественной. Как будто кто-то ушел и больше не собирался возвращаться. Вопрос только в том, ушел сам или его унесли. Кругом пусто, если не считать одной детали. У самого входа, втиснутый в изгиб ствола, который словно обнимал платформу, стоял дубовый ящик. Изящная резьба покрывала его поверхность, не вычурная, явно не для красоты. Такие вещи не делают на скорую руку. Их создают, когда хотят что-то сохранить надолго. Сундук в подобном месте почти гарантированно должен содержать ценности. Для меня сейчас даже ржавая фляга на вес золота. Вопрос только в том, какие именно ценности спрятаны в сундуке, и почему их здесь оставили. Вообще-то люди редко бросают свое добро по доброй воле. Я не кинулся к ящику, сломя голову, а сначала осмотрел его со всех сторон, присел сбоку, прислушался. Пыль, следы, замок. Все выглядело подозрительно невинно для заброшенного места. Ничего не двигалось, не скрипело, не дышало. Выждав минуты две, осторожно откинул засов. Крышка поддалась без усилий и открылась бесшумно, словно ждала моего прихода. Заглянув внутрь, сразу понял, что-то здесь не так. На дне, свернувшись, лежала какая-то тварь. Клочья темного меха, непонятные очертания, что-то похожее на лапу с когтями. Ни одно знакомое мне животное так не выглядело, да и размер. Штука шевельнулась, едва заметно, но я тут же отшатнулся от ящика, инстинктивно отводя руку к боку. Старые привычки никуда не деваются. Глаз открылся резко. Круглый, блестящий, с дергающимся зрачком, уставился прямо на меня. Зверь живой и явно недоволен нарушением его покоя. Тварь пронзительно взвизгнула и выстрелила из ящика с нечеловеческой скоростью. Я попытался увернуться, но опоздал и успел лишь частично прикрыть голову руками. Удар пришелся в лицо, мощный, как табуретка из-за угла. Меня снесло назад, и я покатился по ступеням, больно цепляя спиной и боком доски лестницы. Пересчитав ребрами половину пролета, провалился в пустоту и смаху рухнул в траву. Земля приняла неласково, сразу отбив дыхание. После такого удара лежать бы мне с выбитым плечом или сломанными ребрами, но боль казалась глухая, не рвущая. Я жив и цел, хотя все тело гудело от падения. И тут меня накрыла волна теплой энергии, будто что-то проникло в грудь, распространяясь по мышцам, по костям. Казалось, я получил какую-то странную силу. Не сказать, чтобы это было приятно, скорее чуждо, но она работала и позволила подняться быстрее, чем это вообще возможно рухнувшему с такой высоты человеку. Я резко сел, машинально осмотрелся и вспомнил про карабин. Он слетел со спины при падении и теперь поблескивал в траве металлом ствола. Патроны из-под сумка рассыпались, ну и фиг с ними, не до них сейчас. Рывком бросился к оружию, поднял карабин, вскинул приклад к плечу и навел ствол на существо, которое стояло на лестнице. «Говори, чужак!» — рявкнуло оно. Передо мной на лестнице замерло бурое, вытянутое существо, гибкое, как обезьяна, но с мордой, от которой по спине пробегал неприятный холодок. Не клыки и когти пугали, в его глазах светилась мысль, вполне осмысленное выражение. «Вот это уже интереснее и опаснее! Ты еще кто такой?» «Чудо мохнатое!» — рявкнул я, крепче сжимая карабин. «Пути к отступлению? Зачем? Лучше прикинуть, куда эту тварь удобнее будет завалить, если опять дернется. Ты стоишь на земле племени Волод, чужак!» — проскрежетало оно. «Объяви о своих намерениях. Племя Волод, чудесно, попал в гости к каннибалам, не иначе!» — мелькнула мысль. «Послушай, лохматый!» — ответил я, не опуская ствола. «Понятия не имею, что это за племя Волод и где находится ваша земля. Меня сюда не по почте доставили. Я из тайги, после небольшой заварушки. Ищу дорогу домой, или хотя бы к людям. Нападать первым не собираюсь, если ты об этом. А теперь будь добр, просвети, что это за цирк с переодеваниями. Штуковина, иначе это создание я пока назвать не мог, смерила меня долгим, оценивающим взглядом. Кажется, решала, стоит ли вообще со мной разговаривать. Ну да, вид у меня, должно быть, тот еще. Как ты здесь оказался? Наконец выдавило оно. Говорю же, был в тайге, терпение начинало подходить к концу. Браконьеры, перестрелка, потом какой-то туман в голове, и вот я здесь. Что именно потом? Допытывалось существо. А это уже имеет значение? Я усмехнулся. Или ты из следственного комитета племени Волод? Ладно, так и быть. Похоже, у меня затяжные галлюцинации. Вот, например, сейчас разговариваю с говорящей обезьяной, весьма убедительной, надо признать. Для глюка ты на удивление болтлив и любопытен. Я не обезьяна, тон существа стал жестче. Но об этом мы действительно поговорим позже. Что ты видел перед тем, как очнулся здесь? Я на мгновение задумался. Чертова привычка анализировать даже самый дикий бред человека. Бородатый, взлохмаченный, вид у него был, словно он только что с недельного запоя вышел, или его черти драли. Он что-то там спросил про достоин ли, а потом, бац, и я уже тут, в этих ваших джунглях, любуюсь на местную фауну. Глаза существа расширились. Внезапно оно сорвалось с места, бросилось вниз по лестнице и поспешно подбежало ко мне. Обезьяна оказалась невелика ростом, едва доставала мне до колен, но, учитывая скорость, с которой она двигалась, и тот факт, что уже успела меня однажды отправить в нокаут, я держал карабин наготове. Мало ли что еще взбредет в голову этой коричневой твари. «Князь!» — крикнуло существо, бросаясь передо мной ниц. Я нахмурился и немного опустил ствол. «Ну вот опять князь! Что дальше? Корона и мантия! Как ты меня назвал? Ты избран владыкой Низмиром, чтобы стать новым князем нашего племени Волотов. Така, приплыли!» Половину слов я вообще не понял, а вторая половина звучала как бред сумасшедшего. «Может, тут где-то поблизости находится психушка, тогда это все объясняет. Слушай, ты ошибся, я опустил карабин. Я обычный егерь из Приморья, а не какой-то там князь. А я Кузьма, твой верный слуга. Как мне называть тебя, князь? Меня зовут Василий. Просто Василий. Князь Василий. Нет, нет, не князь. Просто Василий. Так нормально. Чего ты желаешь больше всего, князь Василий? Упрямый, зараза. Видимо, от титула так просто не отвертеться. Много чего на самом деле, но прямо сейчас стакан воды был бы в самый раз. Вода. Кузьма побежал к краю поляны, раздвинул свисавшие сверху лозы, и когда моему взору открылась мраморная колонна с вырезанным сверху колодцем, лихорадочно поманил меня одной из своих лап. Я решил подыграть ему. Если это давало хоть какой-то шанс утолить жажду, можно притвориться хоть императором галактики. Ты теперь управляешь этой землей, князь Василий, и как глава племени Волотов можешь начать создавать свои стартовые ресурсы. Угу. И как мне это сделать? Просто прикоснись к колодцу на вершине тотема. Тотема? Этой колонны. Я приложил указательный палец к мраморной поверхности миниатюрного объекта, чувствуя себя полным идиотом. Ну что за детский сад? Ну и что теперь? Повернулся к Кузьме. Выбери, что хочешь построить. Я покачал головой и снова посмотрел на колодец. Объект скрывало непрозрачное синее меню, которое плавало передо мной со списком опций. Построить колодец. Стоимость. Бесплатно. Преимущество. Обеспечивает обильный запас воды для 5 человек. Что за хрень? Сказал я себе, отступая и уставившись на меню. Оно появилось из ниоткуда и парило прямо передо мной. Этого не бывает в реальности. Князь, это более чем возможно, сказал Кузьма. Убедись сам. Я нажал пальцем на кнопку «Построить». Меню мгновенно исчезло, вернувшись в мраморную колонну, а земля под ногами слегка задрожала. Затем всего в нескольких метрах от колонны прямо из земли вырос колодец с покатой черепичной крышей и ведром, подвешенным на веревке. «Вода, видишь?» – восторженно сказал Кузьма. «Пойдем, взгляни сам». Я последовал за ним к колодцу и заглянул в глубины. Темная шахта уходила вниз метров на 10, дальше разглядеть ничего не получалось. Размотав веревку с деревянного шеста, я быстро опустил ведро. Глухой всплеск подтвердил, что вода действительно есть. Поболтав ведром в колодце и почувствовав, как оно потяжелело, вытащил его наверх. Наполнено до краев, в воде отразилось грязное лицо с резкими осунувшимися чертами, темными всклокоченными волосами и карими уставшими глазами. Выглядел я так, будто провел ночь в кустах, что, в принципе, было недалеко от истины. Припав прямо у краю ведра губами, стал жадно пить большими глотками. Чистая прохладная вода показалась лучше любого деликатеса. Поставил ведро на край колодца, тяжело дыша. Это невежливо с моей стороны. Хочешь, если это не доставит слишком много хлопот, князь, валяй, угощайся. Ты хочешь, чтобы я ударил себя? Что? Нет, конечно нет. Выпей воды. Кузьма с жадностью путника, заблудившегося в сахаре, осушил ведро до дна. Пожалуй, самый странный день в моей жизни, сказал я, но хотя бы от жажды не помру. Не сегодня, князь. Перестань называть меня князем. Василий и точка. Ты уверен? Абсолютно. Хорошо, Василий. Что это за место? Я умер. Ты точно не умер, Василий. Это земли Полесья. Полесье? Никогда не слышал о таком месте на земле. Земля прямо под тобой. Нет, не земля в смысле грязь. Земля как планета, понимаешь? Планета, медленно произнес Кузьма. Отлично. Разговариваю с коричневой обезьяной, которая не знает, что такое планета. Видимо, домой я действительно не попаду в ближайшее время. Дикая концепция, но принимать реальность придется как есть, если хочу остаться живым. Расскажи мне об этом месте. Полесье – это тропическая земля изобилия. Люди здесь поделены на множество племен разного размера. Каждое племя возглавляет владыка. Теперь это ты. Понял. Этот владыка Низмир был последним лидером племени Волотов. Именно. Его правление закончилось довольно ужасно. Что случилось? Он, скажем так, слегка спятил, поэтому его народ был вырезан, а земли разрушены. Племя прекратило существование, и я впал в спячку, пока не явился следующий князь. Спячка? Как это работает? По окончании правления владыки его слуга впадает в спячку. Я служил многим владыкам, но память уже не та, поэтому прости, что многое забываю. Каждому князю дается слуга при начале правления. Это я. Моя работа советовать и помогать во всем, что тебе понадобится. Значит, получается, личный консультант в комплекте с должностью. Неплохо, учитывая, что понятия не имею, во что вляпался. Понятно. Если я здесь застрял, надо привести это место в порядок. Есть здесь другие колонны, тотемы, поправил Кузьма. Следуй за мной. Он провел меня по другим тотемам, расположенным по краю поляны вокруг дерева. Помимо тотема воды имелись тотем урожая, тотем строительства, тотем стад, тотем обороны и тотем хранилища. Тогда построим их все, и дело с концом. Как новый владыка племени ты можешь построить только 3 совершенно бесплатно. Ты уже построил тотем воды, остались 2. Ясно. Первый мой выбор был очевиден, вода поддержит меня в живых, но еда тоже не помешает. Построить средства для сбора урожая. Стоимость. Бесплатно. Преимущество. Предоставляет инструменты и ресурсы для начала сбора урожая. Я нажал построить, и через мгновение из земли вырос небольшой сарай. Остался один. Что можешь рассказать о других вариантах? Тотем строительства позволяет создавать сооружения на твоей земле. Тотем стад позволяет создавать и улучшать ресурсы для ухода за животными. Тотем хранилища позволяет создавать место для безопасного хранения предметов. Тотем обороны позволяет создавать оружие и другие ресурсы для защиты племени. Все довольно очевидно, но выбрать можно только один из 4. Насколько вероятно, что на нас нападут? Не могу сказать, владыка. Есть другие племена, но мои знания ограничены. Это меня не особо успокаивает. Пересчитал патроны для карабина. 5 штук. Стреляю отлично, но когда они кончатся, что буду делать? Кидаться камнями? Подошел к тотему обороны и коснулся миниатюрного мраморного меча на его вершине. Построить кузницу. Стоимость. Бесплатно. Преимущество. Предоставляет средства для создания оружия и оборонительных ресурсов. Я выбрал его, и из земли поднялась кузница. Каменные стены, массивная дверь, дым из трубы. Выглядело солидно, как будто ее строили веками, а не какие-то секунды. Прихватив Кузьму, направился внутрь осматривать хозяйство. Наковальня, молоты разных размеров, плавильный котел, горный кирка. Все на своих местах, будто кузнец только что вышел за углом справить нужду. Я положил ладонь на наковальню, и снова всплыло меню, на этот раз с оружием. Базовый длинный меч, короткий меч, щит, топор, лук и стрелы. Неплохой арсенал для начала. Я кликнул на длинный меч, но система тут же показала красный крестик. Невозможно создать. Требуется 2 ха железных слитка, 1 ха кожаная шкура, 1 ха деревянный блок. Понятно. Бесплатное закончилось. Теперь придется вкалывать за каждый гвоздь. Железные слитки и кожа, пробормотал я. Где это все добыть? На торговых постах или в диких землях, ответил Кузьма. Необузданные просторы Полесья богаты ресурсами. Необузданные, звучит многообещающе. В джунглях водятся твари пострашнее вражеских племен. Без подготовки туда соваться равносильно самоубийству. Прекрасно. Значит, сначала торговый пост, но для торговли нужен товар. Я вышел из кузницы и оглядел свои новые владения. Колодец, сарай, кузница и гигантское дерево посередине. Богатство неописуемое. Хотя постойте, вокруг полно растительности, а в сарае должны быть инструменты для сбора урожая. Может, не все так уж плохо, направился к постройке тотема урожая, надеясь найти хоть что-то полезное. Внутри сарая обнаружился стандартный набор для выживания в глуши. Мачете, мотыга, лопата, потрепанные рабочие перчатки, печка, котелок, стопка каменных тарелок, кремень с трутом и камни для кострища. Комплект сам себе Робинзон Крузо, только без пятницы и надежды на спасение. Натянул перчатки, которые делали мои старые армейские хбшки похожими на бальные аксессуары, взял мачете и направился к краю поля. Кузьма забрался на крышу сарая и уставился на меня сверху, видимо, готовясь к представлению. «Есть советы, консультант?» – спросил я, пытаясь понять принцип работы местного сельского хозяйства. «Режь от корня, Василий», – прогудел он в ответ. «За всю жизнь я ни разу ничего не сажал и не косил, разве что траву на даче триммером. К тяжелой работе привык. Армия, охота и просто жизнь в российской глубинке закаляют получше любой муштры, но вкалывать на поле вручную не приходилось. Мачете казался подозрительно легким, почти игрушечным. Хватит ли у него сил, чтобы скосить эту кукурузу или что там растет?» Махнул по основанию ближайших стеблей, надеясь на лучшие. Лезвие со свистом рассекло сразу три стебля, и те мягко рухнули на сухую землю. «Неплохо», — оценил я, отступая на шаг. Это было до смешного легко, будто в компьютерной игре кнопку нажал. Я, конечно, не любитель просиживать в виртуальности, но это прямо как в тех РПГ, где махаешь мечом, а враги сами дохнут. Следующие 15 минут методично прочесывал поле, срубая сотни стеблей. Пер как танк, пока не добрался до самого края своих новых владений. Пот лил градом, дышал как загнанный зверь, но результат впечатлял. Ровная линия от дерева до края поля выглядела вполне профессионально. Только какого черта теперь делать со всем этим добром? Как собрать и куда тащить? Смысл был в том, чтобы собрать кукурузу и продать, верно? Обратился к Кузьме. Так как я все это буду транспортировать к торговцу, на закорках, твой вещмешок, Василий, ответил он, кивнув куда-то за мою спину. Первый срубленный стебель теперь светился слабым синим огоньком. Поднял его, и передо мной всплыло окошко. Переместить в вещмешок, глава 3, ткнул в кнопку, и кукуруза растворилась в воздухе. Тут же появилась сетка из 50 ячеек, где кукуруза уютно устроилась в верхнем левом углу. Подобрал второй стебель, повторил процедуру, и мой вещмешок отчитался. 2. Прошелся обратно по просеке и быстро собрал всю кукурузу. Она складывалась в пачки по 10 штук, и к моменту, когда дошел до края поля, накопилось 45 таких пачек, и это только с одного участка. Вернулся к дереву, поднялся на половину лестницы и оглядел свои владения. Половина земли заросла травой по пояс, но вторая была забита кукурузой. Если собираюсь все это продавать, нужно решать вопрос с транспортировкой. «Вещмешок как-нибудь увеличить можно?» – спросил у Кузьмы. «Уже размечтался, Василий?» – он улыбнулся. «Сразу понял, что ты будешь амбициозным владыкой. Это до того, как заорал и боднул меня головой, или после», – съязвил я. «Превосходно!» Кузьма расхохотался так, что его мохнатая шкура затряслась. «Блестящая шутка! Можешь создавать сумки для переноски большего количества ресурсов, но это ничто по сравнению с лошадью и телегой. Только караваном можно перевезти тяжелые грузы, Василий. А это значит, что надо открывать другие тотемы, а делается это как? Тратя золото». «Золото», — усмехнулся, направляясь к ближайшему тотему. «Прямо плати и побеждай. А куда номер кредитки вводить?» Тихонько посмеялся над собственной шуткой. Кузьма лишь уставился на меня с каменным лицом. Видимо, чувство юмора у местных развито слабо. Я проверил все три оставшихся тотема. Ни один нельзя было построить бесплатно, как и говорил Кузьма. У каждого меня ждало новое сообщение. Конюшни – открыть за 10 золотых. Строительство – открыть за 15 золотых. Хранилище – открыть за 20 золотых. А где, кстати, этот торговый пост, о котором ты говорил? Выпив еще немного воды, мы покинули мои новые владения по тропе, которую Кузьма проложил сквозь заросли. Несмотря на плотность джунглей, дорожка оказалась достаточно широкой, чтобы идти рядом. Егерь с Приморья и зеленый домовой размером с кота, парочка, которая точно попала бы в книгу рекордов Гиннесса, если бы здесь вообще знали, что это такое. «Далеко до этого торгового поста?» – спросил я, поправляя карабин на плече. 2 километра. Нейтральная территория, так что проблем не предвидится. По крайней мере, там, а здесь предвидится, в джунглях водятся твари похуже любых торговцев. Никогда не знаешь, что может выскочить из кустов. Отлично, проверил предохранитель на карабине. Надеюсь, 5 патронов хватит на всех желающих познакомиться. Кстати, о знакомстве, Кузьма покосился на меня. Расскажи о себе, Василий. Я бросил взгляд на мохнатого спутника, который семенил рядом с видом человека, готового к душевной беседе. Серьезно, мы сейчас займемся этим разговорами в стиле «давайте узнаем друг друга получше», не стоит грубить, Василий. Глаза Кузьмы расширились, и он прижал лапы ко рту. Прошу прощения, это было невежливо с моей стороны, больше не позволю себе такого тона. Стоп, поднял руку, давай сразу расставим точки над «и». Ты мне не слуга и не раб, не нужно трястись от страха, что я тебя накажу за каждое слово. Говори со мной как обычный человек. Боюсь, это невозможно, Василий. Подобная концепция мне совершенно чужда. Настолько чужда, что тебе с детства вбивали в голову, что ты должен лизать сапоги каждому владыке. В некотором смысле, да, мы, домовые, рождены для роли советников. Это единственное предназначение нашего народа. Понятно. А каким был со своим советником этот Низмир? Кузьма нервно оглянулся по сторонам, словно ожидая увидеть призрак бывшего хозяина за каждым деревом. Что случилось? Проверяю, не маячит ли он где-то поблизости. Думал, он мертв. Мертв, но осторожность никогда не помешает. Настолько его боишься, он стал крайне неприятен под конец. Издевался надо мной ежедневно, бил, когда в племени остались только мы двое. Впрочем, воспоминания довольно размыты. Значит, обычный мудак. Ты ему верно служил, а он тебя пинал. Он сошел с ума к тому времени. Плохое оправдание. Сумасшествие не повод превращаться в скотину. Пожалуй, ты прав. Он действительно был злодеем. Можешь выражаться покрепче. Ладно, он был мудаком. Настоящим мудаком. Вот теперь лучше. И задирой. Самовлюбленным, нарциссичным кретином, который, что еще, огромный, наглый, тупой ублюдок. Кузьма так заорал эти слова на весь лес, что я даже услышал, как его голос сорвался. Группа желтых птиц с шумом вылетела из дерева над головой, с карканьем уносясь в небо. А во, тихо сказал я, рад, что мы это выяснили. Извини, Василий, тебе ни за что извиняться. Надеюсь, я справлюсь лучше. Истина. А ты что? Я, особо нечего рассказывать. Мать умерла, когда я был мелким, отец хорошо меня вырастил, но постоянно работал, чтобы обеспечить меня. Его никогда не было рядом, а поскольку мы жили в Приморье, я много времени проводил, исследуя тайгу. Приморье – край на востоке России. Горы, леса, тигры. Красивое место, хотя это место мне его немного напоминает. Произнеся это вслух, я снова задумался о том, что здесь вообще происходит. Загробный мир, параллельный мир, или просто очень реалистичные галлюцинации на фоне потери крови. Впрочем, пока я жив и могу действовать, не так важно. Кузьма казался нормальным парнем, которому можно доверять, но я решил для себя, что буду смотреть по ситуации. Потом служба. После дембеля вернулся домой, стал егерем в заповеднике. Защищаю тигров от браконьеров и прочих нарушителей. Собственно, из-за этого и оказался здесь. У вас в мире есть машины, которые могут летать. У нас много чего есть, но и у вас, судя по всему, тоже немало интересного. Мы продолжили путь по тропе без особых приключений, к моему удивлению. После того, как Кузьма устроил свой маленький припадок, я ожидал, что мы разбудили какого-нибудь хищника, но джунгли хранили молчание. Торговый пост оказался настоящим муравейником, раскинувшимся на большой поляне посреди джунглей. Кузьма провел меня по запутанной сети тропинок, и я мысленно отметил, что дорогу обратно найти будет непросто. Хорошо, значит, и к нашим землям просто так не доберешься. В центре поляны возвышался какой-то столб, единственная организованная часть этого хаоса. Остальное пространство было забито ларьками, торгашами, покупателями и продавцами, которые наперебой торговались за всевозможные товары. Но это были необычные люди. Здесь толпились существа, которых я видел только в фильмах и книгах. Кентавры, гоблины, феи и прочая живность. Видел в жизни всякое, но это новый уровень. У вас в мире нет таких существ, у нас есть люди, и на этом все. Остальное только в сказках. Василий, тебе предстоит узнать гораздо больше, чем я думал. Впрочем, здесь нам долго оставаться не стоит. Боюсь, твою неопытность заметит. Пошли. Я последовал за Кузьмой сквозь толпу к ларьку, где восседал двухметровый тип с человеческим телом и бычьей головой. Классический минотавр, значит. Я старался не пялиться, разглядывая вместо этого груды урожая за его прилавком. «Хочу продать 45 пачек кукурузы», — сказал я, решив говорить с этим переростком как можно проще. «Какую цену предложишь?» Минотавр глубоко вдохнул через огромные ноздри, повернулся в сторону и плюнул в грязь. «Не говори со мной так, будто я идиот. Может и выгляжу как страшный сукин сын, но это не значит, что я тупица. Ну надо же, интеллигентный минотавр. Жизнь продолжает удивлять. Понял. По золотому за пачку». Я посмотрел на Кузьмы, тот кивнул. «Договорились». Минотавр протянул руку для рукопожатия. Я пожал ее, и передо мной появилось окно сделки. Принял предложение, кукуруза исчезла, а в нижней части вещмешка появился счетчик золота. «Проще некуда», — сказал я Кузьме, отходя от прилавка. «Как я и говорил, на торговых постах редко бывает насилие. Что хочешь купить? У меня было 45 золотых. 10 нужно отложить на конюшни, остальное потратить на оружие и материалы. Хранилище и строительство подождут». У коренастого гнома с густой бородой купил 4 железных слитка, сторговавшись с 12 золотых до 10. Кентавру соседнего прилавка продал мне 4 куска кожи за 5 золотых и столько же блоков дерева за 3 золотых. «Неплохо», — сказал я Кузьме, пока мы бродили по рынку. «Есть все нужные материалы, золото на конюшне и еще 17 про запас. Что еще здесь можно найти? Здесь торгуют не только ресурсами и оружием. Некоторые торговцы специализируются на редких и необычных предметах. Когда солнце начало садиться, я задумался, где мне спать сегодня ночью? Древесный дом, это твой дом, Василий. Я знаю, имею в виду, что он пустой. Тогда надо купить кровать. Следуй за мной». На другом конце рынка стояла огромная палатка, гораздо больше любого из ларьков или складов припасов в округе. У входа стоял двухметровый гоблин, одетый в нечто отдаленно напоминающее костюм, сшитый наспех. Он оглядел нас с Кузьмой с ног до головы, хрюкнул и отошел в сторону. Я протиснулся через наспех сделанную дверь и оказался в большом, тускло освещенном пространстве, до отказа забитом всяким хламом и предметами. «Чем могу быть полезен, господа?» Я повернулся на голос и увидел перед собой гоблина поменьше, но гораздо более умного вида. Пара очков сидела на его длинном зеленом носу, широкие уши подергивались, пока он поправлял свой костюм и проницательно осматривал меня одним глазом. Другой был постоянно закрыт из-за огромного шрама, пересекавшего одну сторону его лица. Не мог отделаться от мысли, что очки в этом случае были совершенно бесполезны. «Осматриваюсь», — сказал я. Вид различных существ и гуманоидов снаружи уже почти притупил мою чувствительность. «Справедливо, справедливо», — сказал он, невинно подняв руки. «Гринбин Сайлос, глава племени Рударды». Гоблин протянул руку для рукопожатия. «Не беспокойтесь, сэр, мы закрытый народ, не заинтересованный в насилии, но очень заинтересованный в монете. Василий, глава племени Волоты», — я пожал его руку. «Племя Волоты», — повторил он, — «никогда о них не слышал, но все равно приятно познакомиться. Просто скажите, если ищете что-то конкретное». То, что он не слышал о моем племени, было только на руку. Чем меньше людей знали, где находятся мои земли, тем лучше. Предпочел бы, чтобы никто вообще не знал о моем существовании. Он повернулся, чтобы уйти. «Кровать», — сказал я, — «или что-нибудь, на чем можно спать». Разумеется, его хриплый голос наполнился фальшивым энтузиазмом. Я последовал за ним по временной дорожке сквозь груды предметов, пока мы не остановились у кровати с на удивление чистым матрасом. Он представил ее взмахом руки. «Подойдет?» «Думаю, да». «Сколько?» «Для тебя, 5 золотых». Я поднял бровь, глядя на Кузьму. Цена показалась разумной. «Беру». «Отлично. Мы инициировали сделку». Я взял кровать и убрал ее в свой вещмешок. Ее изображение повторилось 20 раз в моих слотах инвентаря, указывая на соответствующий вес. «Наверное, так это и работало. Очевидно, я не мог бы уместить 50 кроватей на себе». Я собирался попрощаться с Сайлосом, но он уставился на меня, постукивая по подбородку одним из своих длинных, когтистых ногтей. «Еще нет», — улыбнулся он. «Ты выглядишь как человек, заинтересованный в других вещах». «Каких других вещах?» — медленно спросил я. «Ну, у тебя есть кровать, но как насчет того, с кем разделить эту кровать?» Он ухмыльнулся мне и поднял бровь самым отвратительным образом, прежде чем взглянуть на Кузьму. «Если только вы двое не...» Мы с Кузьмой переглянулись. «Нет, нет, нет», — поспешно сказали мы оба, махая руками перед собой. «Нет, нет», — настойчиво сказал я, — «он мой советник». «То, что он твой советник, не означает, что нет границ. Многие племенные вожди ложатся со своими». «Переходи к делу», — сказал я, — «что ты имеешь в виду?» Гоблин оглядел пустую палатку, убеждаясь, что никого нет рядом. Он безмолвно повернулся и повел нас через палатку в затемненную область. Мы последовали за ним через запертую дверь в гораздо меньшую часть палатки, освещенную единственным фонарем, свисающим с потолка. Ряд гораздо более ценных предметов выстроился на импровизированных полках по обеим сторонам небольшого пространства. Некоторые из них были узнаваемы как золотые и серебряные изделия, идолы и украшения, а другие я вообще не мог понять. В глубине комнаты стоял большой куб, по 2 метра с каждой стороны, накрытый простыней. Сайлас сдернул простыню своей когтистой лапой, и я, честно говоря, не знал, чего ожидать после его намеков про разделить кровать, но уж точно не живого человека в клетке. Девчонка, надо сказать, сломленной не выглядела, хотя ситуация у нее была хуже некуда. Лет 20 с небольшим, волосы светлые, спутанные, лицо симпатичное, если не считать злого, загнанного взгляда, а также рваного тряпья, заменявшего одежду. Но что больше всего меня удивило, так это ее звериные ушки, торчавшие из волос. Судя по полосам и расцветке, они явно были тигриные. И я на короткое время остолбенел. В памяти всплыл образ тигрицы, которую я не спас в заповеднике, и вот теперь, после смерти, я снова встречаю тигрицу. Это случайное совпадение? Выпусти меня отсюда, ты, червяк, вывела меня из шока злое шипение девушки. Она обращалась к Сайласу, сверкая глазами. Мало того, что уже со мной сделали. Характерицу девицы, видите ли, строптивый, хмыкнул Сайлас, обращаясь ко мне. С учетом этого могу предложить скидку, если заинтересуетесь. Я окинул взглядом сначала клетку, потом этого торгаша. Какого хрена здесь происходит? Голос мой прозвучал глухо. Я не отступал, просто медленно перевел взгляд Сайласа на девушку, коротко кивнув ей, мол, вопрос не к тебе. Какие-то проблемы, господин? Сайлас заметно напрягся, его угодливый тон испарился. Не хотелось бы недопонимания. Проблемы сейчас начнутся у тебя, спокойно ответил я, не повышая голоса, но глядя ему прямо в глаза. Объясни, почему у тебя человек сидит в клетке? Кузьма тут же засуетился, издал какой-то нервный смешок, больше похожий на икоту, и дернул меня за штанину. Ха-ха, это небольшое недоразумение, господин Сайлас, мой владыка и оценитель своеобразного юмора. Он выразительно стрельнул в меня глазами, кивая в сторону. Разрешите на пару слов с коллегой, буквально на секунду. Разумеется, протянул Сайлас, не сводя с меня подозрительного взгляда. Кузьма оттащил меня в самый темный угол их импровизированного склада. «Василий, ты чего творишь?» – зашипел он. «Нас же прирежут обоих, если ты сейчас начнешь качать права. А чем ты вообще?» Я старался говорить тихо, хотя внутри все кипело. «Людей в клетках держать – это нормально по-твоему? Это же работорговля чистой воды. Приятного мало, согласен», – буркнул Кузьма, оглядываясь. «Но тут такие правила. Одно племя захватило другое, все, что на их земле, становится трофеем. Ресурсы, оружие, скот и люди тоже». Я уставился на него. «Ты это серьезно?» «Абсолютно. Судя по всему, племя этой девчонки разгромили, а ее саму выставили на продажу. Обычное дело. Дикость какая-то», – пробормотал я, глядя, как Сайлас что-то сосредоточенно выводит в своей записной книжке, будто ничего не произошло. Руки так и чесались подойти и свернуть этому гоблину его хитрую шею. Так и тянет пойти и объяснить ему политику партии. «Можешь, конечно, попробовать», — мрачно отозвался Кузьма. «Только учти, тогда все племя Рудородов явится на нашу землю и устроит там показательную порку. А нас, если ты не забыл, всего 2. Сам же слышал, они народ не кровожадный, но за монету глотку перегрызут и не поморщится. Так что горячиться сейчас – самый верный способ быстро закончить наше славное правление». Я сжал кулаки. «И что теперь? Стоять и смотреть?» Кузьма тяжело вздохнул. «Боюсь, особо вариантов у нас нет, Василий. Мне очень жаль». Я снова посмотрел на девушку. Та даже не пыталась изобразить щенячью преданность, просто смотрела в пол, вцепившись в прутья клетки. Отчаяние в ее глазах было таким густым, что его можно было резать ножом, и никакая показная строптивость этого не скрывала. Да, слезы блестели, хоть она и старалась их не показывать. Подавив острое желание свернуть Сайлосу шею, я вернулся к нему. Раз уж ввязался, надо доводить дело до конца, хотя ситуация была откровенно дерьмовой. Что ж, Сайлос, раз уж мы выяснили, что у меня специфический взгляд на твои развлечения, давай к сути, процедил я. Кузьма рядом едва заметно дернулся, но промолчал, видимо, решил, что лучше не вмешиваться, пока я снова не начал объяснять гоблину политику партии подручными средствами. Разумеется, мистер Василий, Сайлос снова нацепил свою угодливую маску. Итак, вы заинтересованы? Заинтересован, подтвердил я. Сколько просишь за этот товар? Ну, учитывая ее, скажем так, непростой характер, Сайлос выразительно хмыкнул, готов уступить за каких-нибудь 200 золотых. 200. В кармане сиротливо звенели 17 монет, еще десятка была отложена на конюшне. Сумма, конечно, смешная для такого предприятия. 200. За колючую девчонку в рванье, ты, часом, не перегрелся на этом вашем солнце, Сайлос, я скептически хмыкнул. 15 и по рукам, ты думаешь, я стою 15 золотых, неожиданно подала голос девчонка, сверкнув на меня злыми глазами из-за прутьев. Сайлос залился визгливым смехом, согнувшись пополам, потом кое-как отдышался и ткнул в меня пальцем. А ты, оказывается, с юмором, Василий, он все еще давился смехом. Ладно, так и быть, 180, но это мой последний ценник, ни монетой меньше. 180, значит, я задумчиво потер подбородок. Сейчас такой суммы при себе нет. Могу занести завтра утром, если она, конечно, доживет до этого времени в твоей гостеприимной клетке. О, в этом я не был бы так уверен, протянул Сайлос, и его глазки хищно блеснули. К утру ее может уже и не быть. Знаешь, сколько князей готовы отвалить кругленькую сумму за свежее мясо для своих КХМ утех. Прекрасно я понимаю. А чем ты, жадный карлик? Нужно было что-то придумать, и быстро. Сайлос снова задумчиво постучал пальцами по подбородку, переводя взгляд с меня на Кузьму и обратно. А знаете что, вдруг оживился он. Есть у меня одно предложение. Я могу дать ее вам взаймы. Забирайте сейчас, оформляем договор, а деньги приносите завтра. Как вам такой расклад? Кузьма рядом со мной едва заметно скривился и отрицательно качнул головой. Его мысль не лучшая идея. Василий была почти осязаемой. Я бросил на него тяжелый взгляд, давая понять, что отступать не намерен. Да, я не мог просто оставить ее здесь, совесть бы потом загрызла. Кузьма понял все без слов и только тяжело вздохнул. Ладно, наконец произнес я, обращаясь к Сайлосу. Договорились. 180. Мы пожали руки, и перед глазами всплыло системное окно сделки. Детали сделки. 180 золотых, отсрочка, с 50% процентами. 50%, я уставился на цифры. Ты, гоблин, совсем берега попутал, это стандартные условия для такой сделки, друг мой, расплылся в улыбке Сайлос. Учитывая, что я отдаю ее вам прямо сейчас, без всякого залога, очень выгодное предложение, не так ли? Да уж, выгоднее не придумаешь. Пожалею я об этом, ой как пожалею, я подтвердил сделку. Кузьма рядом издал звук, похожий на предсмертный хрип. Зато Сайлос сиял, как новый золотой. Прекрасный выбор. Я сразу понял, что вы человек дела, мистер Василий, как только вас увидел. Ха-ха, не обольщайся. Сайлос извлек из кармана своего замызганного костюма ключ и моток веревки. Девчонка бросила на меня быстрый, уже не такой отчаянный взгляд и снова отвернулась. Гоблин отпер клетку, грубо выволок ее наружу и сноровисто связал ей запястья за спиной. «Поаккуратнее с ней», — бросил я. «Не забывай, теперь она моя». «Конечно, сэр, как скажете», — подобострастно склонил голову Сайлос, отступая и убирая руки от девушки, как только я взял ее за локоть. Удивительно, но она не сопротивлялась. Никогда мы вышли из палатки, никогда шли через весь этот балаган. Полная покорность. Странно было вести под руку полуголую девчонку со связанными руками на глазах у всей этой разношерстной публики, но никто даже бровью не повел. Видимо, для них это было в порядке вещей. У нас дома за такое шоу я бы точно стал звездой криминальных новостей. Просто хочу официально заявить, что это была отвратительная идея, мрачно констатировал Кузьма, когда мы наконец покинули пределы торгового поста. Знаю, Кузьма, знаю, отмахнулся я. Сам чувствую, будто вляпался по самые уши, словно у братков в 90-е взаймы взял. Но оставить ее там я не мог. Через сотню метров по тропе я достал из вещмешка мачете. При виде блеснувшего лезвия глаза девушки расширились, и она инстинктивно отшатнулась. «Пожалуйста, не надо, не причиняй мне боли». «Спокойно», я поднял руку с мачете так, чтобы она видела мои намерения. «Только путы срежу». Освобожденная, она отступила на шаг, сглотнув. «Что ты со мной сделаешь?» Ее голос дрожал, а взгляд метался между мной и Кузьмой. «Ничего из того, чего ты сама не захочешь», — ответил я. «Ты свободна, но мне некуда идти. Мое племя их всех убили». Ее спокойствие, когда она говорила о смерти своих, резануло по ушам. И тут меня осенило. «Слушай, мы тут как раз новое племя организуем, в паре километров отсюда. Если хочешь, можешь присоединиться». «Сколько вас?» В ее голосе прозвучала слабая надежда. «Пока двое». «Двое?» Она скептически хмыкнула. «И как вы собираетесь отбиваться от захватчиков?» «Ну, я повернулся к Кузьме. Вообще-то, это чертовски хороший вопрос, старина. Что мы будем делать, если какая-нибудь армия решит навестить наши скромные владения? Нас же просто на ремни порежут. А вот это как раз играет нам на руку», Кузьма хитро прищурился, постучав себя пальцем по лбу. «Всем в округе было известно, что владыка Низмир под конец своего правления окончательно сбрендил. Он даже не поленился выжечь собственные земли дотла, прежде чем его окончательно прикончили. Так что никто сюда и не суется, все знают, что здесь ловить нечего, ни украсть, ни поживиться». «В смысле, выжег дотла?» – удивился я. «По-моему, тут все вполне зелено и цветет, земля обновляется, когда погибает владыка племени», – пояснил Кузьма. «Вот тебе и ответ», — сказал я девушке-тигрице. «Никто о нас не знает, и, похоже, никому до нас нет дела. Зато у нас неплохое место и плодородная земля, так что приглашаю присоединиться к нашему племени. В качестве альтернативы, можешь, конечно, остаться здесь, в джунглях, без клана и защиты, и ждать, пока тебя снова кто-нибудь не отловит. Выбор за тобой». Девушка быстро окинула меня цепким взглядом с ног до головы, потом чуть заметно кивнула. «Хорошо», на ее губах появилась слабая улыбка. «Ты кажешься надежным, хотя я и раньше ошибалась в людях. В этом мы похожи», усмехнулся я. «Имя?» «Забава. Василий. А это Кузьма». Забава протянула руку, и я ответил на рукопожатие. В тот же миг передо мной всплыло очередное системное окно. «Принять Забаву в племя Волод, глава 4». Я хмыкнул и нажал «Да». Система послушно пиликнула. Вот так, без лишних церемоний, в нашем самопровозглашенном племени появился третий участник. Двое мужиков и одна девица с тигриными ушами. Уже почти банда. Осталось только понять, насколько этот клоп окажется полезен, а не просто вонюч, как в известной поговорке. Мы рванули через подлесок, стараясь вернуться на наши так называемые земли до того, как солнце окончательно скроется за горизонтом. Не хватало еще ночью напороться на какую-нибудь местную фауну с гастрономическими планами на свежеприбывших. Когда мы вышли на поляну с гигантским деревом, Забава впервые огляделась по-настоящему. В глазах мелькнуло что-то вроде удивления, смешанного с облегчением. «Это прекрасное место, КХМ-вожак», — произнесла она, чуть запнувшись. «Хоть и пустовато,